Глава 75. Смертельный прыжок. Тантайцзинь одел браслет на руку Сусу. Украшение-талисман свободно заскользило по ее запястью, и он понял, что девушка очень сильно похудела. Его Величество опустил глаза и внимательно посмотрел на пленницу Холодного дворца. Раньше она очаровывала его своей свежестью, нежным девичьим румянцем и сияющими, как звезды, глазами. А теперь бледная кожа обтягивала острые скулы и подбородок, а глаза, в которых раньше горел неукротимый дух, напоминали цветы, закрывающиеся на ночь. И все это результат его поступков. Странно, но месть не принесла ему ни радости, ни счастья. Он только что насильно натянул на ее руку украшение-талисман, которая будет мучить ее и без того истерзанное тело, но на лице девушки не возникло и тени протеста. В этот момент ему пришло в голову, что у наложницы Шэнь перед тем, как она сожгла в страшном пожаре себя и всю семью мужа, было, наверное, такое же выражение лица. Сусу, наконец, в его власти. Но почему же на душе так тяжело и безрадостно? Но сердце демона продолжало биться ровно. Он оставался все таким же равнодушным и даже поразмыслив пришел к выводу, что вот такой, изнеможденной и хрупкой, она для него по-особенному привлекательна. По крайней мере, теперь она никуда не денется. Ему больше не нужно, едва открыв глаза поутру, спрашивать у стражи, не сбежала ли его пленница. Когда-то Цзинь-Лань-Ань назвала его лишенным чувств маленьким монстром в человеческом обличье. Впервые он подумал, что она была права. Все эти эмоции – лишь имитация чужих чувств, мастерски созданная иллюзия. На самом деле, его душа подобна холодному стоячему озеру без волн. Ему не так и важно, как она к нему относится. Любви от нее он точно не дождется. Так пусть хотя бы ненавидит. Его Величество все еще стоял рядом с ней, и Сусу, устремив незрячие глаза в темноту, строго велела ему: «Уходи». Молодой император словно увидел стеклянную фигурку из детства, прекрасную и недостижимую, фею, равнодушно взирающую в неведомые ему дали. Она надеялась, что после его слов он уйдет, но почувствовала мягкое прикосновение к лицу и лишенный эмоций голос тихо произнес: «Ты хотела бы покинуть Холодный дворец?» Впервые с того момента, как 6 осколков слезы угасания вонзились в его сердце, он прикасался к ней, не пытаясь задушить. Сусу оттолкнула его руку и неожиданно улыбнулась. «А ты позволил бы мне покинуть твое государство?» Тантайцзинь изменился в лице. «Ты никогда не оставишь нас, пока мы живы. Мы тебе этого не позволим». «Видишь, ты не можешь мне дать то, чего я хочу, а мне не нужно ничего из того, что ты готов мне предложить. Какая разница, останусь я здесь или я исчезну?» Тантайцзинь сжал кулаки. Неужели быть рядом с ним для нее мучительнее, чем провести остаток своих дней в этом ужасном, холодном, сыром месте? Не стоило и спрашивать. А с другой стороны, разве Есиу здесь не потому, что он ненавидит ее до мозга костей? И видеть ее замерзшей, голодной и изнеможденной – это именно то, чего бы он хотел. Сусу думала, что жестокий ответ ранит его тщеславие, и император уйдет. Но вместо этого Тантайцзинь схватил ее за запястье и повалил на кровать, нависнув над ней всем своим телом. Ее волосы рассыпались по постели атласной черной волной. Она никогда не узнает, как соблазнительно прекрасна была в тот момент. От нетерпения он закусил губу, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на нее, но она оставалась холодной и равнодушной. Он ненавидел ее всем сердцем, но все равно желал душой и телом. «Не забывай, что ты всего лишь рабыня в Холодном дворце!» Его крик был полон беспомощной злости. «Сегодня не 15-е», — холодно ответила Сусу. Он замер на секунду, а потом возразил неожиданно взволнованным голосом. «Ну и что? Кем ты себя возомнила? У тебя нет права выбирать!» Я всего лишь хочу сказать, мне плохо с тобой. Я не испытываю к тебе никаких чувств, если тебе это интересно». Она не стала продолжать. Ее искаженное, язвительное улыбкой лицо и жестокие слова охладили его пыл. Он знал, что это правда. Она хотела быть с ним только в те дни, когда яд кокона шелкопряда отравлял ее тело и сознание. В другое время его прикосновения не доставляли ни малейшего удовольствия. Уязвленный и смущенный ее словами, он схватил ее за плечи и закричал в лицо. «Никаких чувств? А к кому у тебя были чувства? К Сяолиню? Какая жалость, что тебе пришлось убить его собственными руками! Впрочем, он никогда тебя не любил!» Тело Сусу напряглось, а лицо исказилось от душевной боли. Наконец-то Тантай Цзинь получил от нее хоть какую-то реакцию, но это его еще больше разозлило. Изменившись в лице, он зло процедил. «Что, я сделал тебе больно? Привыкай. Ты будешь страдать здесь до самой смерти». Сусу была рада, что не видит сейчас его лицо. Тантай Цзинь прижал ее к постели своим разгоряченным телом. И все, что она могла, это пытаться оттолкнуть его руки. Их браслеты соприкоснулись и с мелодичным звоном засверкали в свете зажженных свечей. Он замер, а затем встал и ушел. Сегодня он так и не снял свою сюань-и. В комнате стало тихо, только ветер шелестел опавшей листвой за окном. Сусу положила руку на живот. Она тоже знала, какой сегодня день, и не могла позволить властелину демонов зачать с ней свое потомство. Его дети – порождение зла, и она благодарна судьбе, что может уйти спокойно. Биншан пребывала в отвратительном настроении, и этого не скрывала. Сяо Хуэй стояла позади нее, тихонько вздыхая. Кому, как не личной служанке, знать, что и нынешней ночью его величество не осчастливил свою супругу посещением. Девушка недоумевала. Госпожа такая красивая, а император так ни разу к ней и не притронулся. Принцесса Джоахуа так сжала кулаки, что под белой атласной кожей вздулись вены. «Сяо Хуэй, уйди, я хочу отдохнуть». «Слушаюсь, госпожа». Супругу императора душила холодная ярость. Рассматривая оттиск печати ордена затаившегося дракона, она никак не могла взять в толк, почему ей не удалось справиться с Есиу. Эта девчонка столько раз предавала Тантай Цзиня, что давно уже должна была быть казнена. Биншан всерьез задумалась о том, как долго она еще сможет противостоять со своей судьбой. Когда-то в ее руки попала кольчужка сердца демона, и вместе с ней она получила пророчество о том, что однажды у нее отнимут все, что ей дорого. И вот ушел Сяолинь. Артефакт сломан, преданного паны Джи больше нет, а воинов затаившегося дракона осталось меньше половины. Поможет ли смерть младшей сестры сохранить Ебиншан все то, что она сейчас имеет? Интригантка, не отрываясь, смотрела на мягкое мерцание свечи. И желтые огоньки танцевали в ее застывших антрацитовых глазах. В Джоуго снег выпадает раз в столетие, но в 11-й месяц года на новолунии случилось чудо. За ночь всю землю, деревья и крыши домов накрыло серебряным покрывалом. Во дворце и без того продуваемым всеми ветрами с первым выпавшим снегом стало невыносимо холодно. Сусу, которая уже претерпелась к новому ветхому жилищу, на сей раз приуныла. Поутру пришел маленький евнух, что-то положил в дальнем углу комнаты, не сказав ни слова, и ушел, совершенно в духе своего господина, привыкшего все делать без объяснений. Среди принесенных им вещей Сусу нащупала толстое стеганое одеяло, плотную теплую одежду и мягкий пушистый плащ. Но больше всего ее порадовала маленькая печка, от которой шло спасительное тепло. Гоу Ю предупредил госпожу выходить с осторожностью, поскольку прямо за дверью насыпан древесный уголь, сжигая который они могут согреться. Если Тантай Цзинь бросил ее здесь на произвол судьбы, зачем принесли все эти вещи? Должно быть, он не хотел, чтобы она замерзла до смерти. Ему слишком нравилось ее мучить. В комнате стало теплее. Она долго копила энергию инь, но ее все еще не хватало, чтобы вернуть зрение. Перед ее глазами по-прежнему разливалась непроницаемая темнота. Сосу подошла к окну и вдохнула свежий морозный воздух. На заснеженную ветку притулившегося рядом куста ивы опустилась птичка и, встряхнув крыльями, подняла маленький снежный вихрь. Девушка протянула руку и осторожно прикоснулась к теплым перышкам. Птичка вспорхнула и улетела. Гоу-Ю промолвил: «Не бойся, моя госпожа, я буду с тобой до конца». Он знал, к чему она готовит свое сердце. «Мне больше не страшно. Я слишком долго этого ждала». Через 3 дня она, как эта птичка, покинет холодный дворец, но не вернется на Чанзе и никогда не станет богиней. Она скучала по дому и мечтала увидеть своих близких, не знала, что этому не бывать. Ее страх и трепет перед близким финалом росли день ото дня, но также в ее сердце поселилась надежда на скорейшее освобождение. За эти 2 года Сусу смертельно устала, вот только закончить свои дни в холодном дворце ей не хотелось, лучше уж улететь отсюда подальше. Она была близка к небу и полной свободе, совсем как в тот год, когда с таким трудом овладела искусством быстрого и легкого меча. Маленькая птичка, исчезнувшая вечером, вновь прилетела под окно и звонко закричала. После долгих размышлений Гоу-Ю сказал: «По моим расчетам, меридиан энергии инь проходит по городу Линвэй, в котором сейчас находится 8-й принц с повстанцами. Мне не нужно более копить духовные силы, их достаточно, чтобы перенести тебя туда. Мир смертных пересекает 2 меридиана, инь и лун. Лун поддерживает жизнь всего поколения людей. Инь может вызвать бури и грозы. Как только мы окажемся в этом месте, сможем осуществить задуманное». Сусу понимала, что, вовлекая 8-го принца в свои планы, они обрекают его на гибель. Но полагала это справедливым возмездием тому, кто повинен в смерти старшей госпожи семьи Е. К тому же Лин Вэй находился за 1000 миль от столицы. Пока Тан Тайцзинь поймет, где она, ее план будет завершен. Они больше никогда не встретятся. Ветреной вьюжной ночью в городе Лин Вэй на засыпанной снегом дорожке словно из ниоткуда появилась девушка в белом теплом плаще. Опираясь на тонкий ивовый меч, как на трость, она проследовала к поместью главы города. Тем временем 8-й принц в танцующем пламени свечей предавался бездельным развлечениям. Это все, что ему оставалось, имея в виду, что Ючуфэн окружил город 100-тысячным войском. Положение мятежника было столь незавидным, что у него даже появилось малодушное желание пустить все на самотек. Когда Сусу откинула полог и вошла в зал, ее ожидал неприятный сюрприз. В простой одежде, со скучавшим видом за столом с мятежником, сидела ее старшая сестра, Биншан. Увидев Сусу, она удивленно воскликнула: «Третья сестра?» На мгновение императорская супруга запаниковала. О ее сговоре с 8-м принцем никто не должен был узнать. Есиу со своим появлением разрушила все ее тщательно придуманные планы. Биншан быстро взяла себя в руки и, придав своему лицу уверенное выражение, развернулась к неожиданной гости. «Это и в самом деле ты?» Но, заметив неподвижное лицо Сусу, напоминающее маску комедианта, усмехнулась. «Ну не будь столь серьезно, я просто борюсь за желаемое, как и любая женщина при дворце. Что в этом такого? Ты хочешь того же, что и я, вот только ты все время мне проигрываешь. Не получила цветок долголетия, не спасла бабушку». Сусу направила на нее свой меч. На ее лице отразилось презрение и сожаление. Старшая сестра семейства Е до сих пор считала, что соревнуется с младшей за место императрицы. Что наяву, что в наваждении. Есиу для нее злейший враг. Это грустно и смешно. То, что является величайшей ценностью для Биншан, для Сусу не дороже, чем пыль под ногами. «Ты не должна была так поступать с бабушкой!» Биншан усмехнулась, аккуратно расправив юбку, и уселась на прежнее место. «Ты ошибаешься. Я не планировала ее похищать. Просто плыла по течению. У старой госпожи всегда был вздорный характер. Рано или поздно это закончилось бы для нее плачевно. Меч вылетел из рук Сусу и плашмя ударил Беншан по щеке, оставив на ее скуле здоровенный синяк. Та отшатнулась от боли и неожиданно повалилась на пол. В тот же миг ее плечо придавила нога третьей сестры. Сусу захлестнул гнев и жгучая обида. Ее слова звучали хлестко, как пощечины. «Когда бабушка попала в беду, что ты сделала?» «Ничего. Только потому, что ты решила, что она любит тебя недостаточно. Ты обрекла ее на смерть?» «Беншан, ты настолько бессовестна и эгоистична, что думаешь, что все женщины на свете должны обожать тебя, как твоя мать? Ты заплатишь за это!» Нога Сусу прижал императорскую супругу к полу, и та, извиваясь подобно змее, была не в силах подняться. Наконец, отчаявшись освободиться, она прошипела. «Тебе не понять! Ты с детства презирала наложниц!» Устремив горящий от злости взгляд на седьмого принца, она взвизгнула. «Долго ты еще будешь этим любоваться? Не собираешься держать наш уговор?» Тантай Минхань словно очнулся. Он захлопал в ладоши, и тотчас появился его телохранитель и воин затаившегося дракона. В Сусу полетела вспышка, но Гоу Ю успел ее предупредить, и она вовремя отклонилась. Беншан, воспользовавшись возможностью, проворно вскочила с пола и спряталась за креслом принца. Восьмой принц ухмыльнулся. «Какие занятные сестрички! Беншан попросила меня сделать вид, что я ее украл. Этот мелкий гаденыш, Тантайцзинь, должен был обменять старшую на младшую, а ты заявилась сама, испортив весь замысел, да еще и угрожаешь. Но вот в чем дело. Я не знаю, какая из вас дороже этому ублюдку». Он поставил чашу на стол и после недолгого размышления продолжил. «А знаете, это и не важно. Мы проверим на деле, кого он предпочтет спасти. А если не явится этот гаденыш, выбирать придется Ечуфену». У Ебиншан пропал дар речи, а Гоу Ю страшно разозлился. Почему эта мерзавка так уверена, что император выберет именно ее? Похоже, ей невдомек, что Тантайцзинь по уши влюблен в его госпожу. Сусу сделала незаметное движение рукой и вернула свой меч. Несмотря на раннее утро, из-за выпавшего снега на улице было светло, как днем. Девушка задумалась, и на ее измученном лице вдруг появилась яркая, как луч, солнечная улыбка. Ечуфен еще ночью доложил, что восьмой принц пленил двух женщин. При этом известие нехорошее предчувствие шевельнулось в сердце второго брата семьи Е. Едва рассвело, он оседлал коня и помчался к сторожевой башне города Линвэй. Обладая демоническим взором, он сразу же разглядел, кто находится наверху. Натянув поводья, он остановил лошадь под городской стеной и услышал с башни насмешливый голос Тантай Минхани. «Генерал Е, какая приятная неожиданность! Ты вовремя! Сможешь поучаствовать в моем великолепном представлении!» Ечуфен с помощью особого талисмана, подаренного ему даосским колдуном, доложил о происходящем Тантайцзиню. Снег шел всю ночь, и генерал не рассчитывал, что император сможет добраться до места в ближайшие пару дней. Однако с утренним солнцем император и его свита появились в военном лагере. Доспехи императора, надетые поверх Сюань-И, припорошило снегом. Даосу для того, чтобы отправить его величество в Линвэй, потребовалось слишком много крови, и поэтому Тантайцзинь был бледнее, чем обычно, но при этом гораздо спокойнее, чем ожидал его увидеть Чуфэн. Генерал Е поймал себя на мысли, что не знает, из-за кого так быстро появился император – Беншан или Сио. Его величество презрительно процедил сквозь зубы. Что собирается сделать это ничтожество? Ечуфен, собрав все свое мужество, честно доложил. Беншан и Сио взяты в плен. Восьмой принц объявил повстанцам и жителям города, что после рассвета их ожидает большое представление. Тантайцзинь, саркастически усмехнулся и вложил в арбалет стрелу. «Отправить войска. Я хочу, чтобы Тантай Минханя изрубили на куски». Он сказал это почти равнодушно. Если бы не молниеносное появление на месте действия, Е Чу Фэн подумал бы, что императора не особенно волнует происходящее. Тантай Минхань стоял на крепостной стене, и порывы ледяного ветра рвали полы его плаща. Всю долину, простирающуюся перед крепостными воротами, заполнила темная бурлящая лавина императорского войска. И это вызывало в душе мятежника страх и трепет, но он вспомнил о двух пленных женщинах, и губы его скривились в злорадной усмешке. Во дворце рассказывали, что этот ублюдок появился на свет, вспоров живот матери, так пусть теперь станет причиной гибели своей возлюбленной. Как ни крути, смерти одной из заложниц не миновать. Тантай Минхань загнан в угол, и единственный его путь к спасению – использовать этих женщин. Армия подошла вплотную к крепостной стене. Небо над городом просветлело, и вдруг по нему прокатился мощный раскат грома. Что ни говори, но эта зима в Джоуго очень странная. Мало того, что впервые за столетие выпал снег, так еще и гроза. От мощных раскатов грома люди вжали головы в плечи, а лошади попятились и задрожали от страха. Тантай Цзинь, сидевший в своей колеснице, от громогласного небесного знамения едва не потерял рассудок, но быстро взял себя в руки. Этому немало поспособствовало появление на сторожевой башне ненавистного восьмого брата в желтых драконьих одеждах. Дерзость принца-повстанца привела его величество в такую ярость, что он всем сердцем возжелал увидеть лицо младшего брата в предсмертной агонии. Но тут раздался отчаянный крик Ю Чуфэна: «Сио! Биншан!» Тантай Цзинь поднял глаза и разглядел на верхней площадке башни под самым небом силуэты двух женщин. Сусу стояла в теплом зимнем плаще, что он прислал ей накануне, и ее незрячие глаза смотрели на расположившуюся в долине армию, но вдруг непостижимым образом ее невидящий взгляд среди огромной массы людей нашел его величество и остановился на нем. По коже правителя пробежал холодок. В этот момент ему показалось, что весь мир замер, и его окружила гробовая тишина. Тантай Цзинь вцепился в борт колесницы так, что костяшки пальцев побелели. Узнав, что Сусу, презрев власть браслета, сбежала, император погрузился в беспросветное отчаяние и мрак. Ненависть и мучительное подозрение разъярили его душу. Неужели Есиу так любит своего Сяолиня, что решилась отправиться вслед за ним? Лицо Биншан почернело от страха. Увидев Тантай Цзиня, она расплакалась, а восьмой принц расхохотался. «Эй, ублюдок! Сегодня в Линьвэе императорское величество – это мы! И поскольку на представление приглашено столько солдат, мы не будем столь безжалостны, как ты. Мы великодушно вернем тебе одну из пленниц. Выбери ту, что любишь, а вторую мы сегодня похороним». Е Чуфэн смертельно побледнел. Обе заложницы его сестры, и он не желал смерти ни одной из них. Тантай Цзинь молчал. На самом деле совершенно не важно, кого он сейчас выберет. У него есть возможность спасти обеих, лишь бы они оставались в его поле зрения. К городской башне уже летел черный стяг пожирающего душу покрова. Две девушки стояли на верхней площадке. Одна потерянная, вся в слезах, словно цветущая груша под дождем, а другая... Сусу подняла лицо к небу, вглядываясь в серый простор над головой так, словно ее обсидиановые глаза и в самом деле узрели в нем что-то невидимое для остальных. В том, как она отвела от него взгляд, Тантай Цзиню померещились презрение и отвращение, как и в те ночи, когда он обладал ей, пользуясь действием яда тутового шелкопряда. Но каждую секунду понимал, насколько он ей противен. Злая обида затопила его сердце. Восьмой принц уже не улыбался. «Хватит тянуть! Сделай свой выбор, или я убью обеих!» Гоу Ю пристально смотрел на свою госпожу. Ее длинные пушистые ресницы затрепетали на словах о выборе, и она повернула голову в сторону Тантайцзиня. Хранитель нефритового браслета не знал, о чем она думает. Он только надеялся, что злыдень все-таки выберет Сусу. Любому человеку невыносимо больно быть преданным, тем более той, кого лишали заботы и любви так долго. Если подумать, между ней и Тантайцзинем было много искренних и трепетных моментов. Он босиком нес ее спящую на своей спине после сражения с персиковым демоном, оберегал от смерти на реке Мохэ, обнимал на мосту в день первых цветов. Если бы не ее тайная миссия, вряд ли бы она оказалась там, где стоит сейчас. Ее пальцы невольно сжались в кулаки. Почему же она просто не убила Биншан, а последовала вместе с ней на эту башню? Она явилась в этот мир посланником судьбы, но никогда не была бессердечным и бесстрастным небесным божеством. Она надеялась, что за эти 2 года она заслужила хоть толику искренней любви от тех, кому отдала так много сил и эмоций, от бабушки, второго брата и Тантайцзиня. Вместе со стоном снежного вихря до ее слуха долетел невозмутимый голос Его Величества, который отчетливо произнес: «Я выбираю Биншан!» И тут же ветер стих, как и все в этом мире. Биншан счастливо улыбнулась сквозь слезы, а Тантайцзинь не спускал глаз с далекой фигурки Сусу. Ему очень хотелось увидеть сейчас ее лицо, что она чувствует. Пусть это будет ярость или обида, но только не равнодушие и не презрение. Он страстно желал, чтобы ей было больно, но она поняла, наконец, что отказалась от того, кто мог ей дать все на свете. Однако Сусу на высокой башне растерялась лишь на мгновение, а потом улыбнулась, и не было на ее лице ни капли досады или сожаления. Сердце Тантайцзиня сжалось от дурного предчувствия. Дальше события развивались с сумасшедшей скоростью. Порыв ветра распахнул белый плащ узницы холодного дворца, когда восьмой принц занес над ней кинжал. Тантайцзинь бросил быстрый взгляд на черное облако покрова, и в один миг души Тантай Минханя и его людей оказались втянуты в страшный водоворот мрака. Глаза их вылезли из орбит, а тела рухнули замертво. В небе снова прогремел оглушающий раскат грома, и вокруг раздались крики ужаса и удивления. Тантайцзинь взглянул на Есиу и понял, что в эти считанные секунды ситуация полностью изменилась и больше не в его власти. Девушка, освободившись от веревок, вплотную подошла к зубчатому краю башни. Сердце его ухнуло куда-то вниз, и, вопреки желанию сдержать свой порыв, он отчаянно закричал: «Сио, не покидай нас!» Фиолетовый и черный цвет в его глазах смешались, и в небе вспыхнул лиловый всполох и сконцентрировался над ее головой, словно предрассветная зорница. Нефритовый браслет ослепительно засиял и, сорвавшись с ее запястья, летал вокруг, как белая звезда. Биншан тоже наблюдала за происходящим. Может быть, лучше случай избавиться от ненавистной сестры ей уже не представится. Она незаметно подала сигнал воинам затаившегося дракона, но была схвачена за горло пробудившейся магией Сусу. Старшая сестра ужасно перепугалась, как Сио догадалась о ее намерениях. Она висела в воздухе, выпучив глаза и отчаянно дергая ногами, хрипло умоляя: «Отпусти! Отпусти!» Сусу в ответ только усмехнулась. «Ты права, я всегда смотрела на тебя свысока». Голос ее, впитав силу небесной грозы, стал божественно звучным и пробирал окружающих до глубины души. В мире много маленьких и слабых существ, живущих и умирающих во тьме. Но даже их души намного чище твоей. Как ты стала таким чудовищем?» Она сжала руку, императорская супруга захрипела, но девушка отпустила ее в последний момент. И Биншан рухнула на покрытый талым снегом пол, прошептав побелевшими губами: «Ты «Как ты это сделала?» Ей не ответили. Только маленькая искра отделилась от зарницы над головой девушки в белом плаще и влетела в тело лежащей в грязи мерзавки. Ее меридианы лопнули, и она взвыла от невыносимой боли. Сияние зарницы становилось все более насыщенным, приобретая фиолетовые переливы. Глаза Сусу светились тем же цветом, излучая безграничную силу и спокойствие. Ее тонкие пальцы начертили в воздухе тайный знак, и свет зарницы начал вливаться в магический нефритовый браслет. Великий Дао безжалостен и не признает ни мести, ни ненависти. В ее сердце Дао абсолютно непоколебимо. Ее жертва и жертва Гоу-Ю позволят трем мирам стать цветущими и благоденствующими через 500 лет. Сусу закрыла глаза, и позади нее начал распускаться огромный сияющий цветок. Сначала в воздухе появился фиолетовый бутон, затем раскрылись лепестки и словно обняли ее хрупкую фигуру. Увидев цветок отрешения от мира, Тантайцзинь напрягся. Год назад он видел его в чреве персикового дерева, сорвал и погрузился в бесконечный кошмар. Но разве этот артефакт не стал его глазом? Откуда он у Есиу? Его левый глаз заныл от боли. Страшная догадка пронзила его душу, и он побледнел лицом. Нет, это невозможно. Люди так эгоистичны. С чего бы ей отдавать свой глаз ему? Он до крови закусил губу и закричал. «Сио, немедленно остановись, мы приказываем! Что бы ты ни собиралась сделать, прекрати это немедленно!» Никогда раньше он не испытывал такой паники. Проклятый даосский браслет оказался абсолютно бесполезным. Он только надеялся, что она не сделает того, что он боялся больше всего на свете. Услышав крик, Сусу повернула голову в его сторону. «Тантайцзинь! Прости меня за священные гвозди в твоем сердце!» «Нет, нет!» — кричала его душа. «Не нужно! Только не прощайся, не проси прощения!» Его трясло от страха и ощущения непоправимости происходящего. Она смотрела на него светлым и мягким взглядом, хотя сама все еще пребывала в темноте. «Это будет справедливый обмен! Я дала тебе свой глаз, а теперь заберу злые кости!» И верну чистоту души. Мы ненавидели друг друга одинаково сильно, но теперь я нахожу это глупым. Все произошедшее было предназначено злой судьбой. Мне дано было бессмертие, но я схожу во мрак. Но, по крайней мере, там не будет тебя. Он похолодел от ужаса и только умолял. «Нет, нет, нет, не покидай меня!» От фиолетового пламени исходил мощный гул. Сусу крикнула Тантайцзиню на прощание. «Ты узрел красоту жизни, которую я показала тебе талисманом. Быть может, ты найдешь свой путь к бессмертию и принесешь людям счастье!» Она не могла видеть выражение его лица, и это к лучшему. Ей осталось только одно — завершить начатое. Сусу раскрыла руки, словно обнимая весь мир. «Пусть и у нее будет прекрасный сон», в котором она увидит вечные снега на горе Чанзе, братьев и сестер, отца и свой дом. Не останется ни радости, ни печали, ни страха. Тантайцзинь понял, что она собирается сделать. Он выскочил из колесницы, зацепившись за колесо, упал, снова поднялся и побежал к башне. «Не надо! Не смей, Сио!» Как же он ошибался! Зачем мучил ее? Зачем спорил? Какая разница, что она его ненавидит? Какая разница, что хочет убить? Пусть только останется жива. Пусть останется рядом с ним, но она не видела его, не слышала. С последним всполохом фиолетовой зарницы белый сияющий силуэт вылетел из тела Сусу и соединился с Гоу-Ю. Чистейшая божественная суть, возникшая у этого слияния, разверзлась над Тантайцзинем. Грозовые тучи в небе расступились, и в образовавшееся синее оконце хлынули яркие солнечные лучи, сверкая на невесомых снежинках, которые в этот момент как будто замерли в искрящемся воздухе. Сусу мягко улыбнулась и полетела вниз, словно белый мотылек. Сверху она не могла видеть, как черная тень метнулась под башню в отчаянной надежде поймать ее. Он бежал так быстро, как только мог, падая и снова поднимаясь, и понимал, что слишком далеко, и он не успеет, и нет никакой надежды. Как только он вспомнил о покрове, чтобы поймать ее, тот оказался пронзенным белым божественным духом и разлетелся в клочья. Черные, как смоль, кости начали выворачиваться из его тела и падать на белый снег, лишив его возможности двигаться. Он рухнул, как подкошенный, и только беспомощно наблюдал, как его мир навсегда распадается на две половины. Золотой браслет рассыпался на звенья. В этот момент девушка тоже упала в снег рядом с ним. Его правый глаз был бесстрастен, но левый истекал кровавыми слезами, заливая лицо. Он протянул к ней руки, но больше не чувствовал ее тепла, только холодные снежинки и ледяной ветер касались его пальцев.